Можно обманывать себя, поступать так, словно этого нет. Но лучше раз навсегда сказать себе: мы находимся в пустом пространстве. И сделать вывод из этого факта. Наш ум пытается любой ценой набросить на действительность занавес какой-то огромной лжи. Этого делать нельзя. Нам не нужна уютная, лишенная всяких событий, уверенность. Разве неизвестность не больше отвечает человеческому характеру? Мы раздвигаем горизонты, открываем новое. Так не будем же закрывать глаза. Вот единственное мужество, которое нужно нам. Не отталкивай бездну. Не возмущайся против нее. Мир, наш мир, именно таков. И чтобы все, что кажется чуждым и ужасным, стало целью, к которой мы уже давно стремимся, необходимо лишь понять, что чем страшнее явление, тем оно ближе нам, людям. Я молчал. Амета заговорил вновь, как бы продолжая прерванную беседу. «Ты собираешься куда-нибудь сегодня вечером?» «Нет». «Приходи через час в детский парк». «Хорошо?» Детским парком назывался зал, похожий на небольшой ботанический сад. Деревьев здесь было не очень много. Все они были низкорослы, с толстыми изогнутыми стволами, по которым так хорошо было взбираться. Для самых младших были сделаны песочницы и маленький грот в скалах. В центре сада бил фонтан. Сегодня не было ни деревьев, ни песочниц. Видеопластики превратили зал в заколдованный сад, где должно было состояться необыкновенное состязание. Участники его собирались оспаривать звание лучшего сказочника. Претендентов на это звание было много. Каждый по очереди занимал место на возвышении, и его окружала толпа внимательно слушавших детей, державших в руках маленькие серебряные колокольчики. Когда сказка кончалась, они трясли колокольчиками, давая выход своим чувствам. А большой автомат в смешной одежде, наполовину скрытый в тени пальмы, измерял общую силу издаваемых колокольчиками звуков. Одним из лучших рассказчиков оказался Зорин. Обычно неразговорчивый, он удивил нас сказкой о радиоактивных великанах со звезды Алголь. И все же пальму первенства завоевал Темпхара. Одетый волшебником автомат под аккомпанемент вспышек бенгальских огней, назвал его имя. Воспитатели начали разводить детей на отдых. При этом дело не обошлось без плача, младшим все казалось мало. Осмотревшись вокруг, я увидел, что в зале остались лишь взрослые. Внезапно на опустевшую трибуну легкими шагами поднялась Каларла и, улыбаясь, спросила: «А не рассказать ли еще одну сказку?» «Если хотите, я расскажу, чтобы вы все не чувствовали себя такими старыми-престарыми». Мы начали подбирать брошенные детьми серебряные колокольчики, и скоро весь зал наполнился их веселым звоном, а Каларла с таинственным видом начала: «Сказка, которую я расскажу вам, похожа на быль. Она называется «Рассказ о смеющемся Тюринге».» В наступившей тишине некоторое время еще слышались шаги обслуживающих автоматов. Потом утихли и они. А Каларла все еще не начинала, как бы ожидая чего-то. На ее губах блуждала легкая улыбка. Чего она ждала? Может быть, чтобы вернулось то настроение, которое охватило всех нас, когда в зале были дети? Наконец, она сказала: «Слышала я этот рассказ от своей бабушки. Женщины очень консервативной, которая, ну, может быть, при сказках комментарии не нужны. Итак, я начинаю». Она не смотрела на нас. Глаза ее, обращенные к искрящейся струе фонтана, стали неподвижными, а приглушенный голос смешивался со звуком воды, падающей в каменную чашу. Давным-давно, больше 1000 лет назад, мир делился на две части. В одной правили Атлантиды. Они хотели уничтожить другую половину мира, которая не подчинялась их власти. Они накапливали яды, взрывчатые и радиоактивные вещества, при помощи которых можно было бы отравить воздух и воду. Но чем большие запасы таких веществ они делали, тем больший страх охватывал их. Они покупали за золото ученых, чтобы те создавали самые совершенные машины для убийства. Однажды им стало известно, что на далеком острове за океаном живет ученый по имени Тюринг, умеющий создавать автоматы. Тогда об автоматах знали еще очень мало, и никто точно не представлял себе, какую пользу они могут приносить. Тюринг строил различные автоматы. Одни делали машины, другие выпекали хлеб, третьи вычисляли и обладали способностью логически рассуждать. Он трудился 40 лет, пока не изобрел автомат, который мог делать все. Этот автомат мог выплавлять металл из руды и шить сапоги, превращать один элемент в другой и строить дома. Он мог и работать физически, и думать обо всем. Он мог ответить на любой вопрос и решить любую задачу. Не было дела, которого бы он не выполнил, если оно ему было поручено. Властители Атлантиды направили своих агентов с заданием купить Тюринга. Но ученый не согласился на это. Тогда они заключили его в тюрьму и похитили чертежи его изобретений. Старший из атлантидов просмотрел эти чертежи, созвал других и сказал: